Тверская область, 20 сентября, суббота, 12:00. Это был единственный аспект операции, в котором Глеб не принимал непосредственного участия. Нет, он не страдал ненужными комплексами и сам обрисовал жизненную необходимость этой линии плана. Но заниматься такой грязью отказался, свалив все на Нура. Впрочем, карлик не обижался. Он вообще никогда не обижался на Глеба и всегда с пониманием относился к его решениям. Общаться с Великим? Слишком высокая честь для ребят Цезаря. Хватит с них Нура. Карлик потратил на подготовку команды сатанистов почти 2 года. Он лично отыскал Цезаря, неудачливого студента-философа, воспитал его и помог организовать дело. Магических способностей у недоучки не было, но этого и не требовалось. Как раз наоборот. Он не должен был обладать ими. А фокусы, демонстрируемые адептом черного культа, что может быть проще? Пара артефактов, иногда личное участие Нура. И, пожалуйста, авторитет Цезаря поднялся на невероятную высоту, доказав и ему, и адептам правильность выбранного пути. Теперь сатанистам оставалось делать 2 вещи, которые не могли совершить ни Глеб, ни сам Нур, ни члены Курии. 2 вещи, ради которых, собственно, на них и тратили время. 2 вещи, которые они должны были совершить и умереть. «Черные боги бездны!» Нур сплюнул. «Да чего же тупы эти челы!» Портал открылся неподалеку от небольшого хутора, одиноко стоящего на опушке большого леса. Это укрытие Нур приобрел год назад, тщательно подготовил и велел Цезарю прибыть в него сразу после операции в Новгородской области. Карлик быстро просканировал дом и удовлетворенно хмыкнул. «Сатанисты на месте. Молодцы. Даже охрану удосужились выставить». Пара лохматых кретинов курила возле околицы, обсуждая свои, по всей видимости, сатанинские дела. Хорошо еще, что плащи не напялили. Болтаются в потрепанных джинсах и камуфляжных куртках. Невидимый для человеческого глаза Нур прошел в дом, уверенно поднялся на 2-й этаж и зашел в небольшую, но лучше всех обставленную комнату, где на широкой кровати в окружении сразу 2 девок спал Цезарь. Пару мгновений карлик брезгливо разглядывал голых челов, затем уселся в кресло и небрежно свистнул. Негромко, но так, что Цезарь сразу же открыл глаза. Только Цезарь. Девицы продолжали безмятежно посапывать. Заспанный чел с трудом приходил в себя. «Чё надо?» Он резко вскочил на ноги. «Ты кто?» «Брюки надень», — попросил Нур. «Ты кто?» «Называй меня Нур», — предложил карлик. «Я от хозяина». Цезарь схватил грязноватые штаны. «Точно, он говорил, что ты придешь!» Вообще-то малыш сам поведал бородатому философу о своем прибытии во время очередного сеанса. Но стоит ли засорять слабую человскую голову высочайшими материями? «Хозяину понравилось месса», — сообщил Нур. «Ты провел церемонию на высочайшем уровне. И самое главное, неожиданно для наших врагов. Теперь никто не сможет остановить пришествие. Ты молодец». «Я старался». Цезарь решил продемонстрировать скромность перед лицом загадочного посланника сатаны. Но на его лице растеклась довольная ухмылка. Нур действительно был доволен. Полицейские, взбешенные дикой выходкой сектантов, прилагали неимоверные усилия на поиск мерзавцев. И уже сегодня вечером, благодаря подкинутым карликам уликам, должны были выйти на заброшенное кладбище в Ленинградской области и установить личность Цезаря. В свете того, что предстояло сделать жрецу богов бездны в дальнейшем, такой послужной список был необходим. «Рассиживаться, тем не менее, не стоит. Времени мало, а дел много». «Я сделаю все, чтобы хозяин занял трон мира». «Поэтому ты и был избран». «А потом я буду приближен к хозяину?» — решился уточнить бывший студент. «Ты будешь вечно стоять у его трона», — подтвердил Нур. «Но сначала дела». Малыш привычным глебовским жестом протер очки. «Во-первых, мне нужен надежный парнишка для скоротечной операции. Думаю, Борман, главный страж храма, вполне подойдет». «Почему не я?» «Тебе достанется самое аппетитное», — успокоил насторожившегося Цезаря карлик. «Ты будешь организовывать пришествие». «А что будет делать Борман?» «Нам необходимо устранить одного мелкого деятеля», — терпеливо объяснил Нур. «Не волнуйся, Цезарь, твое лидерство не вызывает сомнений у хозяина».